Дорогие друзья, сегодня мы читаем 38-ю лекцию по истории России XIX века. Эту лекцию мы читаем в день Пасхи по традиции большинства церквей 4 апреля 2021 года. Тема лекции – это две личности. Рассказ о двух ближайших друзьях двух императоров – Николая Павловича и Александра Павловича. О графе Бенкендорфе и князе Александре Николаевиче Голицыне. Старая как мир поговорка, дорогие друзья, – советует внимательно изучить ближайшего друга того, кого мы хотим понять. Скажи мне, кто твой друг? И хотя наша задача понять не столько императоров, сколько Россию, но, безусловно, в стране абсолютистской лицо императора играет большую роль, имеет большое значение. Поэтому обратимся к двум личным друзьям, двух императоров. В 1844 году с разницей в 2 месяца окончили свой земной путь ближайшие друзья двух царственных братьев. 11 сентября, 62 лет от роду, скончался на пароходе в Балтийском море начальник 3-го отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, генерал-граф Александр Христофорович Бенкендорф, один из людей, наиболее любимых императором Николаем, как замечал Модест Корф. 22 ноября того же года в своем крымском имении Александре Гаспара он кончил на 71-м году жизни земное поприще неподданный друг императора Александра, князь Александр Николаевич Голицын. Так сам император характеризовал, как вы помните, князя Александра Николаевича, когда он с ним расставался как с министром двойного министерства духовных дел и народного просвещения 15 мая 1824 года. О князе Голицыне мы говорили с вами много. О генерале Бенкендорфе меньше, хотя упоминали его уже, естественно, очень и очень часто. Поэтому и начнем с графа Бенкендорфа. Константин Александр Карл Вильгельм Христоф фон Бенкендорф происходил из старинного немецкого рода, который переселился в Лифляндию из Бранденбурга. Но и в Бранденбург предки графа переселились из Франконии, то есть из самой западной части германского мира и самого западного королевства Священной Римской империи германской нации. Не забудем, что Франкония названа просто по племени франков, а франки – это перевод, если угодно, древнего слова арии – свободный, франко – свободный человек. То есть, так называли сами себя германцы. И вот из этого франконского королевства, германского королевства, кстати, отсюда слово Франция, да, переселились в Бранденбург, а потом в XVI веке в Лифляндию предки Бенкендорфа. Вместе со всей Лифляндией, после ее присоединения при Петре I к Российской империи, в 1710 году перешли Бенкендорфы в русское подданство. Прадед Константина Христофоровича Иоганн Бенкендорф при Петре старший бургомистр Рига. супруга деда, тоже Иоганна, дед Бенкендорф был тоже Иоганн, его супруга София Левенштерн, воспитательница Александра Павловича с рождения. Ее сын Христофор, отец нашего героя, друг императора Павла Петровича, а его жена Анна Юлиана Шиллинг фон Канштадт, которая с детства воспитывалась при Вюртембергском дворе, где правил Фридрих Евгений, отец супруги Павла Марии Федоровны, была ее ближайшей подругой. Христофор Бенкендорф познакомился с своей будущей женой как раз при дворе Вюртембергского короля в Монбельяре, в Мемпельгарде. Это как раз Франкония, Франш-Конте. В России Анна Юлиана Бенкендорф стала как женщина, воспитывавшаяся вместе с Марией Федоровной, стала ее наперсницей, ближайшей к ней. Александр Бенкендорф родился, по всей видимости, 23 июня, 4 июля, по новому стилю, 1782 года. Хотя иногда ставят дату 1783 год. Но сейчас большинство ученых склоняется к тому, что это 82 год. И ему, и его младшему брату дали имена в честь великих князей Александра и Константина. Чуть позже родилась дочь Дарья, впоследствии супруга Христофа Генриха фон Ливена, генерала и воспитателя детей самого Николая Павловича, посла в Лондоне и Берлине. О ней мы еще тоже не раз вспомним. Александр Бенкендорф – любимец супруги будущего императора Александра Елизаветы Алексеевны. Долго в имении Бенкендорфов хранилась табакерка – подарок Елизаветы Алексеевны Александру Бенкендорфу, совсем тогда юному, с надписью и гривой «Моему Амурчику». Амурчику, между тем, всего на 3 года было меньше самой будущей императрицы. Отношения при малом дворе Павла были достаточно веселые и легкие в этой молодежной среде. Но в 1791 году Павел удалил Анну Юлианну от своего двора и лишил ее пенсии, считая ее главным врагом своим по вредному влиянию на Марию Федоровну. Дело в том, что сам Павел боялся, что с ним поступит жена так же, как поступила жена с его отцом Петром Федоровичем, который был, как известно, убит с ее произволением. Мы видим уже здесь тяжелую психическую, ну, такую травму у императора Павла. Только после того, как Павел наследовал престол, он вернул и Анну Юлианну, и, естественно, ее мужа, и детей ко двору. И вот, собственно, тогда и была вот эта милая жизнь Павлова двора. Александр Бенкендорф был отдан сначала во время вот этого высылки, когда семья жила в Штутгарде, а потом в Байройте, в Баварии, в Германии. Он был отдан в местный байройтский пансион, учился плохо, в основном дрался с мальчишками, с которыми вместе учился. А потом, когда его вернули в Петербург со всей семьей, он учился в модном пансионе аббата Карла Евгения Николая. И уже по возвращении в Петербург сразу же как-то увидели все, что мальчик, несмотря на уже возраст отрока, он удивительно невежественен. Именно поэтому его отдали, хотя он был старше других, в пансион Николая. В нем учились дети высшей знати. Учителями были иезуиты, французы. Преподавание шло на французском языке, который, кстати говоря, тогда выучил Бенкендорф, и который стал его на самом деле главным языком. Даже оттеснил немецкий язык. А по-русски он всегда говорил и писал плохо. В основном писал по-французски. И с императором Николаем переписывалось по-французски, и свои воспоминания, которые мы будем немножко использовать, тоже писал на французском языке. Заведение аббата Николая было очень дорогим. Ежегодная плата была то ли 1500, то ли 2000 рублей в год, что по тем временам колоссальные деньги. В этом пансионе учились оба Орлова, оба Михаила Александра Федоровича, учились Меньшиковы, Голицыны, Гагарины, князь Волконский, князь Павел Павлович Гагарин, председатель комитета министров уже при Александре II. Братья Александр и Константин были под особой протекцией Марии Федоровны, которая требовала от аббата Николая составлять отчеты об их успеваемости. Одному из своих конфидентов, Плещееву, императрица Мария Фёдоровна писала: «У старшего из братьев есть все данные, чтобы стать прекрасным подданным, однако необходимо им твердо руководить». То есть, значит, уже тогда некоторая такая вот слабость, разболтанность характера Александра Бенкендорфа была заметна. Сам Александр Бенкендорф мало пиетета и восторга сохранил к этому заведению Николая. Скорее, он с удовольствием вспоминал свои детские потасовки вот в первом своем училище в Байройте. В одном из отчетов, который уже как глава третьего отделения он давал Николаю Павловичу, Бенкендорф так характеризовал учебные заведения эмигрантские, которые существовали в России в пору его юности. «Революция сия наводнила Россию французскими наставниками. Многие из них были люди весьма достойные, но далеко не все. Юношество нашего высшего сословия приобретало образование, чуждое национальности. Оно всему научалось. Приобретала все познания, кроме познания отечества своего». Как бы там ни было, но 11 марта 1797 года Александр Бенкендорф был изгнан из пансиона, проучившись в нем лишь 2 с небольшим года. Дело в том, что он, будучи совсем молодым человеком, да, 15-летним юношей, завел роман с одной из смолянок, подругой своей сестры Дарьи, и полностью забросил учебу. Так что, как видите, амурчик Елизаветы Алексеевны продолжал быть амурчиком. Николай не желал терпеть в рядах своих учеников бездельника, который более не учится и развращает доверенное ему стадо, как писал сам аббат Марии Фёдоровне. Выгнанный из пансиона за безделье, он был зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии Семёновский полк. Образования, разумеется, никакого не получил, толкового, кроме свободного владения французским языком. Модест Корф, конечно, человек желчный, но в то же время давал такую оценку образованию Александра Христофоровича: «При очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, и при довольно живом светском разговоре он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно, чему могут служить свидетельством все сохранившиеся французские и немецкие автографы и его подпись на русских бумагах, в которой он только в самые последние годы своей жизни перестал писаться покорнейшей слуга. Он немножко, Модест Кос здесь немножко перебрал осуждение. Вообще, я должен вам сказать, что читать воспоминания и записки большинства придворных очень тяжело. Они все необъективны к другим конкурентам, к более успешным. Они пронизаны завистью почти у всех людей. Кстати, у Бенкендорфа меньше, чем у других. А у того же князя Александра Николаевича Голицына это присутствует в большой степени, при всем моем уважении к князю Александру Николаевичу Голицыну. Ну и на самом деле у нас есть много свидетельств, причем свидетель самого графа, который пишет, что он читает, что он то прочел, это прочел, говорит, что он совсем станет ученым, если еще там проживет вдали от света. Очевидно, что он в свободное время много читал литературы античной, наверное, в переводах, литературы на военные сюжеты, военных воспоминаний, сочинений по стратегии и тактике. Это его все очень интересовало. Художественную литературу действительно мы среди его чтения не видим. Эстетики слова он не чувствовал. Став офицером, служа в Петербурге, Бенкендорф продолжил свои амурные похождения. Я вообще небольшой любитель рассказывать о как бы личной интимной жизни людей, но иногда она влияет на портрет, и тогда ее надо знать. А иногда она скандализирует общество и, соответственно, влияет на нашего героя уже в общественно-политическом плане. Вот молодой Бенкендорф без стеснения вступал в связи с замужними женщинами. Отчасти можно понять, что в то время далеко не каждая девушка к себе подпускала, многие старались выйти замуж невинными, хотя нравы были далеко не так блистательны, чисты, как иногда нам кажется. А с замужними женщинами, естественно, связь была проще, но и скандальней одновременно. Причем Бенкендорф, будучи аристократом, он не опускался до связи с простолюдинками. Он искал женщин своего круга и, желательно, красавиц. В женской красоте он толк знал. Одной из его первых возлюбленных была жена камергера Баля. Потом княгиня Елена Суворова-Рымникская. Дочь Александра Львовича Нарышкина и жена Аркадия Суворова, сына полководца. Как пишет автор недавней и очень неплохой книги о Бенкендорфе Григорий Николаевич Бибиков, «Бенкендорф и политика императора Николая I», за ним прочно утвердилась слава известного офицера Ловеласа. Дипломат и московский почт-директор Александр Яковлевич Булгаков в своих дневниках писал: «Отличительная черта Бенкендорфа была волокитство. Любимая его мысль, любимый разговор и любимое дело были у него женщины». Жениться он собирался тоже из чисто материальных соображений. Своему ближайшему другу, а он был верным другом, вообще это отличительная черта многих немцев, вот эта верность дружбе через всю жизнь, хорошее качество. Он пишет Михаилу Семеновичу Воронцову 2 ноября 2015 года. Кстати, эти письма опубликованы все в архиве Воронцова в 35-м томе, так что их можно прочесть, они все оцифрованы сейчас. «Неприятно размышлять и даже говорить об этом, но мне необходимо задуматься о женитьбе, чтобы иметь возможность продолжать службу. Все так дорого, что я и не знаю, как справиться с расходами, которые только и делают, что возрастают. И если уж понадобится, я предпочту взять в супруги жену дьявола, чем бросить службу. Не пугайтесь, что все сказанное мной о женитьбе не из Евангелия». Но, однако, это страшное пророчество не оправдалось. На жене дьявола он не женился, и даже не на деньгах он женился. Александр Христофорович был притом весьма романтичный человек. И в итоге он женился на вдове генерала Бибикова, красавице Елизавете Андреевне, урожденной Донец-Захаржевской. осенью 1817 года, когда он служил в Украине, в Заднепровской Украине, недалеко от имения Бибиковых, где жила Елизавета Андреевна с двумя своими маленькими дочерьми, овдовевшая. И вот на каком-то вечере среди местной знати вошла Елизавета Андреевна с двумя маленькими девочками, и рассеянный, но влюбчивый Бенкендорф, когда увидел эту красавицу, он резко встал, свалил спиной дорогую китайскую вазу и уже больше от Елизаветы Андреевны отстать не мог. Он ухаживал за ней, навещал ее и несколько раз писал Воронцову, любовь это или не любовь, все мучился, еще это не совсем любовь, это очень мило эти письма читать, но в итоге он ему пишет, женитьба меняет все, она есть главное дело нашей жизни. Великая княгиня Александра Фёдоровна, жена Николая Павловича, будущая императрица, в своем дневнике написала, что она удивилась, познакомившись с Бенкендорфом, что он ведет себя как солидный и серьезный человек. По всему Петербургу за ним вводится репутация повесы. Но он женился и стал другим. Впрочем, ненадолго. Начались новые романы, хотя жена подарила ему трех девочек. Видимо, мальчиков она рожать не умела. Вот. Но, тем не менее, он опять стал погуливать. И 19 марта 1926 года его хорошая знакомая Мария Дмитриевна Нессельроде, жена министра иностранных дел, писала, это очень порядочный человек, но он бесхарактерен и поразительно легкомыслен. Это верная характеристика. Я рассказываю это так подробно, дорогие друзья, потому что за Бенкендорфом у нас закрепилось представление как о каком-то чудовище. Вот вы видите, что меньше всего он был чудовищем. Но и великим героем России он тоже не был. Однако не буду забегать вперед. Бенкендорф – любознательный и неутомимый путешественник. Он рассеян, но он не флегматично страдает отсутствием интересов жизненных. Женщины женщинами, приключения в путешествии всегда бывают интересными, но он заядлый путешественник. Он просится в экспедицию шведского барона Георга Магнуса Спрэнгпортена, который по поручению Александра I объехал практически всю Россию. И Бенкендорф в его путешествии добрался до Якутска, побывал на Кавказе, уж не говорю о более близких местах. В 1804 году он едет в Крым. Вспоминая эту поездку, в 1828 году он писал Николаю Павловичу откровенно. И это нам сейчас может быть интересно. После присоединения к России Крым превратился в пустыню. Россия, кажется, завоевала Крым с единственной целью строительства города Севастополя и порта. То есть цветущая страна, цветущая земля, после того, как большинство крымских татар или уехало, или были выселены, после этого Крым надолго превратился вот в такую пустынную землю. Таково мнение Бенкендорфа. Он побывал в Греции, ездил в Эфес, Афины, посетил острова Хиос, Фарос, Милос, пишет, что пил из того источника, из которого пил Гомер. В общем, ну, достаточно романтичный человек. Хотя Вигель очень желчный человек. Очень желчный человек, он дает в своих записках такую характеристику этим путешествиям. Нигде почти не останавливаясь, Бенкендорф поскакал в великие пространства с невежественностью тогдашнего воспитания, с ветреностью юноши и с рассеянностью наследственной семейству Бенкендорфов. Опять же, все это не совсем так. Он позднее пишет в своих воспоминаниях довольно подробно об этих путешествиях. И он многое запомнил на всю жизнь. Но ему идут новые поручения. В 1804 году он на Корфу и формирует корпус греческих и албанских добровольцев. Он организует экспедицию в Неаполь в 1805 году. Не забудем, что это война с Францией, а Корфу тогда под российским протекторатом. С этого времени, со времен даже поездки на Кавказ в 1803 году, он себя зарекомендовал как отважный кавалерийский офицер. Он участвовал во многих сражениях войны 1805-7 годов и в турецкой кампании 1810-11 годов, и получил за сражение под Рущуком, где он командовал большим кавалерийским отрядом, крест Святого Георгия 4-й степени. Впрочем, в его воспоминаниях всегда есть такая удивительная черта. Он постоянно критикует полководцев своей армии за медлительность и нерешительность, в том числе и Кутузова, эпохи его турецкой войны. Сам он исключительно в это время решителен и быстр. Его отряд первым 9 октября 1812 года с боем вошел в Москву. Бенкендорф стал его временным военным комендантом. И его впечатления от Москвы, из которой только что ушли французы арьергарда Великой армии маршала Бертье, они ужасны. Ужасны, потому что Москва предстает такой разоренной, сожженной и с массой трупов брошенной столицей. С разоренными соборами, со скверненными мощами святых, со взорванными. Он слышал эти взрывы, он входил в Москву, а последние саперы французские взрывали стены Кремля. Он все это слышал и потом это все увидел. Именно он опечатал Успенский собор, увидев там мерзость невероятного запустения, чтобы люди не видели этого. Он увидел русских людей, брошенных, голодных, арестованных, которых не вывезли и, слава богу, не расстреляли. В общем, эти его воспоминания, это фрагмент воспоминаний о том, как он вошел в Москву, это особо ценный памятник. Бенкендорф самое активное принимает участие в кампании 13-14 года. Ему принадлежит освобождение Голландии в ноябре 1813 года малыми силами от войск Наполеона, война шла вовсю, и он содействовал и принял принца Вильгельма Оранского, монарха Нидерландов, когда он прибыл из Великобритании назад в Амстердам. Он участвует в сражениях во Франции зимой 14 года, в сражении под Лаоном, получил генеральские эполеты и крест Святого Георгия 3-й степени, один из 185 генералов русской армии. Я напомню, что георгиевские кресты просто так не давались, они давались за воинскую доблесть. Он ищет славы, ищет карьеры, ищет службу, он любит любовь и войну. Такой классический тип офицера, рубаки, любовника. Таким он и был. И в то же время он думающий человек. Из Франции он отпросился не возвращаться сразу в Россию, а ездит в Англию к своей сестре и ее мужу, русскому послу в Лондоне. Дарья Христофоровна ему показывает Англию, они много путешествуют, она его вводит в высший английский свет, он беседует с английскими политиками, английскими аристократами, ему это очень интересно. Он оставил в своих воспоминаниях характеристику удивительную, которая совсем не сходна с тем, что он говорил потом. Поэтому он эту характеристику и не стал публиковать, когда готовились к публикации его воспоминания. Но она есть в архиве, и как раз Григорий Бибиков нашел этот фрагмент. Вот что пишет Бенкендорф об Англии. Восхищают это довольство, эта чистота, эта свобода, которые кажутся вершиной человеческого счастья. И невольно страдаешь, думая о своей родине, где понадобится еще не одно поколение, чтобы человек мог наслаждаться подобным совершенством. Он горячий сторонник модной тогда идеи англо-русского союза. И в этом он поддерживает горячо Александра. Но уже Александр же его хорошо знает в это время, естественно. Он его помнит, собственно говоря, еще по малому двору Павла, но теперь они просто достаточно близкие люди. Но видит уже англо-русский союз императора Александра Бенкендорфа различно. Для Бенкендорфа этот союз со сильнейшей страной мира, с Англией, важен для того, чтобы править Вселенной. Бенкендорф вовсе не так амбициозно глуп, что думает, что надо противостоять сильнейшей стране мира, и в этом величие. Он понимает, что никакого величия в этом не будет, мы будем просто на третьих ролях. Надо быть в союзе с сильнейшей страной мира, и тогда нас ожидает и успех, и процветание, и мы сможем вместе править Вселенной. Александр видел иначе. Как вы помните, Александр не раз говорил, что союз, священный союз, союз Англии с другими европейскими державами нужен для свободы народов от войн, революции и угнетения. Вот это уже не очень понятно Бенкендорфу. Может быть, сложно это для него. Позднее он высмеивал Александра идею священного союза, считая ее слишком идеалистической. Бенкендорф очень ругает Александра за дружественное отношение к полякам, просто ругает в своих воспоминаниях и письмах. Он возмущается тем, как можно народу, который сделал так много злого России, давать так в ответ так много добра. Вот это понимание и политическое, которое было у Александра, уже такое сложное, не 2 плюс 2, это было глубокое понимание политической ситуации в Европе, которое требовало союза с поляками, и христианское отношение к побежденному врагу, он этого не понимал. Как, говорит, можно? Их надо выслать всех в Сибирь, а императором возвращает имение, этим польским дворянам, польским аристократам возвращает имение, возвращает земли. Как это можно делать? Они же преступники, говорит Александр Бенкендорф. Но, тем не менее, либеральные идеи ему близки. Став дивизионным командиром, он запрещает офицерам бить солдат, что тогда было беспрецедентно. Он организует ланкастерские школы, где учат солдат грамоте. В этом смысле он человек немецкой культуры, скорее, штейновской культуры. Уже с 17 года, с 1817 года, по указанию Александра, он начинает проводить расследование злоупотреблений чиновников и помещиков, такие чрезвычайные инспекции, и проводит их безупречно. Даже тогда, когда дело касалось капитана флота Синявина, родственника его друга Михаила Семеновича Воронцова, а вы помните, что граф Михаил Семенович Воронцов был начальником русского экспедиционного корпуса во Франции до 18 года. Так вот, даже когда дело касалось Синявина, он провел безупречно, вывел его на чистую воду, его преступление против крестьян представил Александру, Синявин, правда, он писал, что его можно там простить, помиловать, сам подучил Синявина написать письмо императору с нижайшей просьбой о прощении, но при этом все написал, как было на самом деле. Император не простил Синявина, его имение было взято под контроль казны, но он, Бенкендорф, себя показал безупречным человеком, жалеть родственников, друзей он мог, а как бы выгораживать не мог, не имел права. В то время Бенкендорф – горячий сторонник отмены крепостного состояния. Надо сказать, что и уже при Николае Павловиче он всегда в своих отчетах по третьему отделению подчеркивал, что крестьянам все-таки надо дать свободу, но так, чтобы ее никто не заметил, что, естественно, невозможно. В 18 же году, когда идея освобождения крестьян была общей, главной темой, и очень многие ее боялись среди русских дворян, он пишет Михаилу Семеновичу Воронцову 10 августа 18 года из Павловска. «Вы знаете уже, что Ливония вслед за Эстляндией и Курляндией объявила свободу крестьян. Надо надеяться, что и губернии Древней России последуют вскоре за этим прекрасным начинанием. Русский крестьянин для того гораздо более готов, чем те, что были освобождены. И если он мог так долго терпеть рабство, то легко стерпит и свободу. А вот кто у нас не готов к этой перемене, так это дворянство второго сорта, которое во всем обвиняет крестьянина». Он пишет по-французски, дворянство второго сорта Бибиков перевел как незнатное дворянство. Но, видимо, это не аристократия. Не аристократия. Вот аристократия готова помочь Александру в освобождении крестьян, а вот простое дворянство не готово. И тем не менее, главная цель Бенкендорфа – карьера. Тот же Бибиков пишет: «Отдельные либеральные мысли, которые Бенкендорф высказывал в своей переписке, не могут заслонить того факта, что его жизненное кредо к тому времени выражалось, по сути, в одном слове – служба. Причем служба, которая приносит успех. Он не готов был служить всю жизнь на десятых должностях. Ему хотелось быть среди первых. Ему хотелось блистать. Не честно тянуть лямку, а честно тянуть лямку и быть оцененным за это. Вот стремление Бенкендорфа. И характерно, что даже когда он пишет о том, как он познакомился со своей будущей женой, Бенкендорф не забывает заметить своему другу Воронцову. Он пишет о красоте, очаровании, там, мадам Бибиковой, но при этом пишет: «Желание служить и служебные амбиции занимают всю мою душу». Пишет он 25 апреля 1917 года из Новохоперска, где стоит его часть. И вскоре эти мечты сбываются. 18 марта 1919 года Бенкендорф назначен начальником штаба гвардейского корпуса. Здесь он также, это же очень важно, вторая должность, начальником штаба был Илларион Васильевич Васильчиков, а он был начальником штаба, то есть это должность, которой подчинялись все гвардейские полки Российской империи. И он поддержал начинание, которое его предшественник, генерал Николай Мартемьянович Сипягин, завел в гвардейском корпусе. Это тоже ланкастерские школы, библиотека для нижних чинов, даже типография, где печатались книги, учебники, брошюры, которые должны были учить солдат и грамоте, и культуре. И князь Васильчиков, и Сипягин, и Бенкендорф были сторонниками этого, что очень характерно. Но задача Бенкендорфа не ограничивается вот этими культурными начинаниями, ну и, естественно, с прямыми служебными обязанностями. Он осуществляет сыск в отношении офицеров гвардии. Осуществляет сыск, возможно, и, скорее всего, по просьбе Александра, потому что Александр в это время, в 19-20 году, он уже начинает бояться заговора в гвардии, особенно после, помните, известных событий в Семеновском гвардейском полку. И этот сыск, он неприятен большинству офицеров-дворян, аристократов. Даже Васильчикову он неприятен. А Бенкендорф делает это с удовольствием, с радостью. Это ему нравится. Не из гнусных соображений, а из идеи абсолютно чистой службы. Надо служить государю абсолютно преданно. Такой вот, я бы сказал, рыцарский немецкий принцип вассала и сюзерена. преданное служение государю. Если уж это твой царь, если ты ему служишь, то должен быть ему абсолютно предан. Говорят, что потом когда-то Николай Павлович сказал, ну, опять же, никто точно не знает, когда сказал и сказал ли на самом деле, может, ему приписали, но такие слова: «Русские дворяне служат России, немецкие дворяне служат лично мне». Вот, по крайней мере, Бенкендорф, безусловно, служил лично Александру, а потом Николаю. Ему хочется свободы крестьян, но это хочется и Александру. Ему хочется, чтобы солдаты были грамотны, но это и хочется Александру. А вот те, кто замышляют против царя, вместо того, чтобы служить и помогать царю управлять, вот эти люди – враги. Как написал в своей книге Пушкин Юрий Михайлович Лотман, вот в это как раз время, в начале 20-х годов, проходит водораздел в русской аристократии между эшафотом и лестницами Зимнего дворца. Одни выбирают путь борьбы, не только борьбы за свободу, борьбы за власть, завладеть властью над страной и осуществить свои государственные планы. Другие выбирают служение царю, и это часто ближайшие люди, ближайшие друзья. Бенкендорф пишет, и его коллега Грибовский пишет записки о необходимости создания тайной армейской полиции весной 21 года. В этой записке он пишет не только о планах создания такой полиции, он пишет еще и о уже разветвленной сети декабристов. Вот именно записка Бенкендорфа уже тогда, в 21 году, описывает всю декабристскую организацию будущую: Союз благоденствия, Северное и Южное общество. И все это подается Александру. Тогда, вы помните, происходит то удивительное, непонятное, историками необъясненное явление, что Александр начинает не разгром потенциальных революционеров, а разгром этой секретной полиции и оставляет революционеров в покое. Вскоре после этого военная секретная полиция при гвардии была ликвидирована. Бенкендорф из начальника штаба гвардейского корпуса переведен начальником 1-й кирасирской дивизии, ну, формально это повышение, а фактически его увели отдел сыска. Был отставлен, кстати говоря, Илларион Васильевич Васильчиков, и само министерство полиции было ликвидировано, а именно через него осуществлялся сыск, и его штаты были переведены в Министерство внутренних дел. Александр Павлович мешает продолжению расследования, но в это время очень активно Александр Бенкендорф переписывается с Николаем Павловичем. Молодой Николай Павлович берет пример со своего старшего товарища, научается у него многому, эта переписка очень интересная, и они очень близки. Николай Павлович пишет Бенкендорфу, начиная свои письма словами: «Мой дорогой Александр, император же Александр все более и более холоден к Бенкендорфу. А Бенкендорф старается проявить себя перед императором всячески. Во время наводнения 7 ноября 1824 года Бенкендорф дежурный флигель-адъютант во дворце. И когда Александр видит, как тонут люди, перед ним проносится снесенная наводнением крыша, на которой вот прячутся люди, которые с минуты на минуту утонут, тогда Александр сердобольно говорит: «Сколько бы я дал, если бы удалось спасти этих людей?» Тут же Бенкендорф берет своего помощника мичмана Петра Беляева, молодого человека, 1805 года рождения, и они вдвоем на катере, ну тогда, естественно, грибном катере, на катере, дворцовом катере, плывут, спасают всех этих людей, и Бенкендорф докладывает императору, что ваше указание выполнено, все эти люди спасены. Император обнимает Бенкендорфа, велит ему переодеться в его императора белье, в его мундир, дает ему драгоценный подарок, дает ему деньги. Бенкендорф все это берет, но отношение не меняется. Отношение остается то же. И 11 августа 1825 года Бенкендорф решается на невероятный в придворной среде поступок. Он пишет письмо Александру, где спрашивает его, почему он в немилости. «Осмелюсь покорно еще просить Ваше Величество смилостивиться и сказать мне, какое я имел несчастье провиниться перед вами. Я не могу нести тяжелую мысль, что вы, государь, уезжаете, а он собирался как раз в Таганрог, император, а я заслужил немилость Вашего Императорского Величества». Но Александр уехал, так и не ответив ни письменно, ни устно на письмо Бенкендорфа. Собственно, эта загадка осталась для Бенкендорфа, видимо, загадкой. А разгадка, я думаю, в том, что император не хотел, ему не нравилось вот это, ну, такой вот сыск, который устраивал Бенкендорф. Ему не нравилось то, что Бенкендорф выдавал людей. Почему? Что задумал Александр? Мы об этом с вами уже очень много говорили, и я не буду повторяться, дорогие друзья, вновь. Это можно об этом говорить бесконечно. Это тайна. Мои взгляды вы знаете на этот вопрос. Однако с Николаем Павловичем Бенкендорф рядом. В тот решительный день, в то утро 14 декабря 1825 года, когда произошло выступление декабристов, Бенкендорф вновь дежурный флигель-адъютант, но уже у Николая Павловича. Именно ему Николай сказал перед тем, как ехать к войскам, еще во дворце: «Итак, возможно, сегодня вечером нас обоих не будет в живых, но во всяком случае мы исполним наш долг». Эти слова записал себе в записке сам Бенкендорф. Когда было подавлено восстание, а при его подавлении Бенкендорф играл одну из главнейших ролей, он вместе с генералом Александром Ивановичем Чернышевым вел следствие, причем Бенкендорф занимался в основном северным обществом, а Чернышев – южным обществом. При этом в общих заседаниях, когда их было двое, Александр Бенкендорф исполнял роль доброго следователя, а Чернышев – грубый, резкий, злого следователя. И многие догадывались, декабристы, что это все театр. Но как бы там ни было, результаты деятельности Бенкендорфа и Чернышева разные. Бенкендорф осудил на каторгу 13% подсудимых и оправдал 24 человека. Чернышев осудил на каторгу 50% и оправдал 11. Этот подсчет провел Эдельман в своей работе «Следственный комитет по делу декабристов». В январе 26 года, то есть только-только после восстания, Бенкендорф подает Николаю Павловичу записку о высшей полиции империи. Этим он интересовался, как вы помните, давно, еще до того, как его назначил Александр начальником штаба гвардейского корпуса. Уже будучи во Франции, он исследовал, вот как устроен корпус жандармов и полиция у наполеоновской Франции, у Фуше. Принцип Бенкендорфа вполне соответствует его типу личности. Ну, в общем, благородный, порядочный человек, который при этом считает абсолютную монархию абсолютным принципом. Соответственно, подчинение ей благо, неподчинение ей замышления против нее ради любых целей. Ради любых целей. Это величайшее преступление. Поэтому он пишет, это его записка об устройстве высшей полиции была опубликована в «Русской старине», в журнале «Русская старина» в 1900 году. Вообще колоссальное количество ценнейших архивных и, конечно, секретных материалов было опубликовано в последние десятилетия Российской империи. И вот в этом проекте Бенкендорф пишет: «Полиция должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которые во всяком деле служат лучшей гарантией успеха. То есть, нужно не всеми презираемое сообщество тайных шпионов, а всеми уважаемое мощное ведомство. Жандармы должны действовать открыто, носить тот самый пресловутый голубой мундир, ну, о цвете мундира он не пишет, но должны им носить специальные мундиры, они должны быть явными агентами власти, а не тайными. И должны все уважать за безукоризненное поведение, честность, порядочность, манеры, помощь слабым, помощь оклеветанным, ну и, естественно, выведение на чистую воду различных заговорщиков и смутьянов. При этом, безусловно, должны быть и тайные осведомители, должна быть и широкая периллюстрация, но это, если угодно, такая подпольная часть, и все знают, что она есть, но сами представители этой высшей полиции – это дворяне, аристократы, гвардейские офицеры, порядочные люди. Однако сам Бенкендорф, когда всем этим очень интересовался, мало что в этом понимал. Реально тайным сыском руководил Максим Яковлевич фон Фок, тоже истлянский дворянин, действительно статский советник. Он возглавлял особенную тайную канцелярию с самого начала, ну, собственно, с дела Спиранского, с марта 1812 года. И это был тоже необычный человек. Понимаете, мы привыкли считать, что такими делами занимаются полные негодяи. Нет, вот оказывается, нет. Пушкин, конечно, для нас с вами великий поэт, но не безупречный политический мыслитель, но тем не менее, 4 сентября 1831 года записал в дневник во время польского восстания. Идет польское восстание. На днях скончался в Петербурге фон Фок, начальник третьего отделения государевой канцелярии, тайной полиции. Человек добрый, честный, твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: «Я потерял Фока, могу лишь оплакивать его и сетовать, что не мог его любить». Вопрос: кто будет на его месте? Он важнее другого вопроса: что сделаем с Польшей? То есть начальник тайной вот этой канцелярии важнее решения вопроса о польском восстании. И это дневник, то есть это, можно сказать, непубличное размышление великого поэта. Николай Иванович Греч, когда-то либеральный писатель, а потом, кстати говоря, один из осведомителей тайной полиции, но при этом продолжал быть писателем, вспоминал: «Я был знаком с директором особенной канцелярии министра внутренних дел, что ныне третье отделение канцелярии государя, Максимом Яковлевичем фон Фоком, с 1812 года и пользовался его дружбой и благосклонностью. Он был человек умный, благородный, нежной душой, образованный, в службе честный и справедливый». Записки Греча с цензурными купюрами были изданы в 1986 году и заново переизданы полностью только в 1990. Это интересное издание. Именно Фок, который действительно был человеком абсолютно честным и действительно, видимо, с нежной душой, то есть он не старался быть вот таким Малютой Скуратовым, ничего подобного. Вот. Но он тоже, как и многие немцы, был на русской службе, был принципиальным вот таким исполнителем воли государя и точка. 26 марта 1926 года именно Фок составляет записку о том, как надо создать новую тайную полицию. Он ее называет «наблюдательная полиция». Он говорит о том, что потом и было осуществлено, очень скоро было осуществлено Николаем, чего не понимал Бенкендорф. Бенкендорф думал о том, что надо или воссоздать Министерство полиции, или создать специальный особый отдел в Министерстве внутренних дел, а фон Фок прямо пишет, что надо создать особую тайную канцелярию, вывести ее из Министерства полиции, из Министерства внутренних дел и создать ее в системе собственного императорского величества канцелярии вместо Министерства полиции. То есть создать ее под непосредственным управлением, управлением императора высшим, и ей передать жандармерию, то есть это высшую охрану империи, в отличие от полиции, да? Полиция – это, если угодно, такая каждодневная, наблюдение за каждодневным порядком, жандармерия – это вот такая чрезвычайная полиция, ну, если угодно, как сейчас внутренние войска, наверное, примерно, или Росгвардия, вот что-то типа этого, и передать ему императорскую, тоже третьему отделению, передать императорскую главную квартиру, то есть наблюдение и охрану особо императора, ну и жизни императорской семьи. Вот это все и было сделано. Некоторые вопросы, которые фон Фок и Бенкендорф рекомендовали взять тоже в эту тайную наблюдательную полицию, вернее, не тайную, а явную, это явная полиция, наблюдательную полицию, император не стал туда передавать. Это еврейские дела, это государственная статистика и это цензура. Он это не стал передавать. Император понимал, что нельзя все сосредотачивать в одних руках. И вот 25 июня 1826 года из командира 1-й кирасирской дивизии Александр Бенкендорф был назначен на, пожалуй, самый ответственный пост в Российской империи, как раз тогда и учрежденный Николаем. Очень характерно, что ближайшим другом Николая был заведующий его полицией, его высшей полицией, его личной охраны был заведующий начальника 3-го отделения и командир корпуса жандармов. Вот своего друга, которого он мог положиться, он назначил именно на эту должность. И после этого он стал еще больше его другом. Напомню, что это 3-е отделение было создано для осуществления высшего контроля за нравственным политическим состоянием подданных русского царя. За нравственным политическим состоянием, включая там и семейные отношения и все прочее. Голубые мундиры жандармских офицеров должны были свидетельствовать о кристальной честности, совершенной преданности престолу и моральной безукоризненности. И, понятно, камертоном поведения своих подчиненных должен был стать совершеннейший джентльмен, генерал от кавалерии с 1829 года, граф с 1832 года Александр Бенкендорф. Он действительно был таковым. И он с облегчением констатировал, что теперь ему не надо заниматься тайным сыском, которым он занимался, видимо, не потому, что он был очень любил его, а потому, что он хотел быть верным и хотел выслужиться, но хотел быть верным царю. Он своему свойственнику Ливину, мужу своей сестры Дарьи, пишет 3 июля 1926 года. Я назначен шефом военных и губернских жандармов, командующим императорской квартирой, начальником 3-го отделения собственной канцелярии императора. Итак, мои должности не секретны. Это облегчит мою работу. Это действительно ему легко, ему от этого легко. В чем была суть деятельности 3-го отделения? По определению самого Николая Павловича, тайная полиция стала открытой и самой важной частью его системы. Бенкендорф и 3-е отделение не судит и не решает ничьей участи, а лишь открывает и изобличает виновных. В некотором роде это что такое? Следственный комитет сейчас, правда же? Какие же функции возлагались на 3-е его императорского величества отделения канцелярии? Первое. Сбор сведений по сектам и расколам. Только сведений. Все остальное будет делать уже обычная полиция. Сбор сведений по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям. Только сведения. Все остальное будут делать другие. Надзор за людьми, которые под надзором полиции состоят. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных. Заведование наблюдательное и хозяйственное всеми местами заточения. То есть надзор за тюрьмами, острогами, ссылками. Наблюдение за всеми иностранцами в стране находящимися. Вот это недоверие к иностранцам, которое было исчезло совершенно в эпоху императора Александра I, оно вернулось. Иностранец подозрителен как таковой. Почему? Потому что вне свободной России он свободный человек, он выше выехал из свободной страны европейской, и он остается свободным человеком, и его защищает его государство. И поэтому он подозрителен. В стране рабов подозрителен свободный человек. Ну и сообщения о всех происшествиях, статистические сведения до полиции относящиеся, то есть сколько убийств, сколько ограблений. Вот, сколько фактов выявленной коррупции, все это сообщается. Городская и земская полиция с их разыскной частью осталась в Министерстве внутренних дел. Третье отделение делилось на 4 экспедиции. Первое – наблюдение за общественными настроениями, за тайными обществами, отслеживание подготовки заговоров на покушение на особу государя, наблюдение за лицами под надзором полиции стоящими и ссыльными, служебное злоупотребление. Вот это первая экспедиция. Самое главное. Вторая экспедиция – это секты, фальшивомонетчики, изобретения, жалобы по семейным делам, личный состав отделения, тюрьмы для государственных преступников. Третье – контроль над иностранцами. Четвертое – вопросы статистики ведомства и происшествий в стране. Пятая экспедиция, которую добавили 1942 года, это цензурная часть. Вот эти огромные функции, они исполнялись очень небольшим числом людей. Штат третьего отделения – 16 человек при его создании, и только 30 человек к 1842 году, когда были и цензурные функции добавлены. То есть это вовсе не тысячи людей. Да, корпус жандармов, конечно, был еще, но само руководство, то есть люди, которые получали деньги, зарплату именно как сотрудники третьего отделения, их было от 16 до 30 человек. Зато круг осведомителей был очень широк. И до конца мы его не знаем до сих пор. Мы можем только гадать. Потому что очень много имен не фиксировалось вообще в бумагах. Не велась картотека. Третье отделение умело скрывать своих агентов. Причем агенты одни получали деньги, другие работали за идею или за карьеру. И среди осведомителей были такие, как граф Лев Иванович Сологуб, писательница Екатерина Наумовна Пучкова, почитательница Шишкова, Фадей Булгарин и уже известный нам Николай Грич. Деятельность третьего отделения была четкой и жесткой. Например, в 1931 году была разослана анонимная записка «Проект учреждения Вечевого управления в России». Третье отделение тут же обнаружило, что автором записки является штабс-капитан генерального штаба Ситников. Он был изобличен и отправлен как умалишенный в монастырь. Ну, действительно, Вечевое правление в России. Может нормальный человек об этом думать? Только что, правда, об этом думал император Александр, да, когда Новосильцев составлял проект русской конституции в 19 году. Ну вот за через 12 лет только сумасшедший. Дворовый Фёдор Подшивалов составил рукопись «Новый свет и законы его», где описывал, как надо устроить общество. Да, действительно, человек, ну, не ахти какой, культурный, дворовый человек, но, тем не менее, искренний. Не был посажен, отправлен на Соловки. Ну, может нормальный человек думать об устроении государства, то есть тем более дворовый. Служащие Черемесского завода в Перми в 1936 году составили кружок, чтобы обсуждать необходимость будущих преобразований в России. Только обсуждать, что нужно России. Отправлены в солдаты 6 человек. Мы знаем, что третье отделение осуществляло надзор за Жуковским Василием Андреевичем, братьями Киреевскими, Хомяковым, Пушкиным, Вяземским, Юрием Федоровичем Самариным. И это вполне устраивало Николая Павловича. Он считал это абсолютно необходимым делом. Каждый год Бенкендорф составлял записку, полный отчет о том, что происходит в России. Они изданы сейчас в таком большом томе «Россия под контролем», очень интересные записки. И эти записки во многом формировали представление императора о том, что происходит в России. А записки составлялись на основании представлений смест жандармских офицеров и генералов, а те, в свою очередь, собирали среди своих осведомителей и чиновников различных ведомств на губернском уровне. С 28 по 37 год Бенкендорф всегда сопровождал Николая Павловича в его поездках по России. В коляску они садились всегда вдвоем. Их разговоры, которые Бенкендорф записывал часто, были на различные темы, на политические, на государственные, на темы событий в Европе, и они достаточно интересны. Николай очень ценил Бенкендорфа, кроме всего прочего, не только верного слугу, но и приятного собеседника. Они виделись практически каждый день. Когда в 1937 году Бенкендорф тяжело заболел и уехал в свое имение, император ему писал: «Не нахожу надобности уверять вас, что если мне сегодня чего-либо не достает, это лишь вашего присутствия». Письма императора Николая Павловича к Бенкендорфу опубликованы в русском архиве в 1884 году. Монархизм Бенкендорфа был, как я уже говорил, абсолютный. Своему другу Воронцову он писал в 1943 году, уже накануне своей смерти: «Абсолютная власть есть необходимая основа нашего существования. Можно, даже нужно искать возможности для улучшения, но инициатива перемен должна исходить только от государя». Немецкий азейский аристократ Александр Христофорович Бенкендорф стал великим поборником русского национального начала, не смущаясь даже тем, что он не вполне правильно писал по-русски. В одном из своих отчетов, поданных государю, он пишет: «Никакая черта царствования нынешнего государя не приобрела ему столько любви, столько похвал, столько всеобщего одобрения, как постоянное стремление его к возвеличиванию всего русского, к покровительству всему отечественному и к постепенному искоренению рабского подражания иностранцам». Надо заметить, что эту и другую записки Бенкендорф писал императору на своем французском языке. Бенкендорф был не так наивен, не так прост, чтобы только негативно относиться к своим противникам. Люди, которые хотели свободы политической, были его противниками. И были противниками Николая Павловича. Хотя надо сказать, что есть известие, что Николай Павлович в личных беседах говорил, что вообще-то он сторонник республики, но сторонник, он хотел бы жить в республике, потому что в республике жить безопаснее, но для России необходима абсолютная монархия. Бенкендорф был в этом смысле человеком более четким, прямым, никакая республика ему не нравилась, но он не мог отрицать, что люди, думающие о конституции, о конституционализме, сами по себе уж не такие плохие, просто они для России не подходят. В той же записке, поданной государю, которую он писал против рабского подражания иностранцам, он замечает: «И либералы по-своему любят Отечество, и им не чужда национальная гордость. Ныне же они видят, что достоинство России, величие ее крепко соединены с качествами той мощной руки, которая нами управляет». То есть им это не нравится, они любят Отечество. Они любят нацию, ну а как иначе, ни про славянофилов, ни про западников не скажут, что они не любят Отечество, и у них нет национальной гордости. Она есть, конечно, но они отрицают вот эту мощную руку, они хотят, чтобы народ сам управлял так или иначе Россией в той или иной форме. И в этом между либералами и империей конфликт, а не в том, что они все, да, иностранные агенты, шпионы, и какие-то там свои корыстные враги. Нет, они достойные, честные люди. Но их цели народного представительства противоположны целям, которые имеет империя. В этом смысле и Николай Павлович, кто об этом пишет, и сам Бенкендорф, в общем-то, ну, я бы сказал, мысли значительно шире многих современных охранителей, которые только себя считают достойными людьми. Бенкендорф с удовольствием принимал государственные почести. Я уж не буду говорить об орденах, которые он в изобилии получил, и графский титул. Он при своем весьма скромном образовании стал с 27 года почетным членом Императорской академии наук, с этого же года член общества поощрения художников. Кстати, его близким другом и коллегой, с которым он сотрудничал, был Алексей Федорович Львов, автор русского гимна «Боже, царя храни», который часто приезжал к нему и дружил с ним весьма тесно до последних дней жизни Бенкендорфа. В 27-м году, в том же 27-м году, Бенкендорф покупает в Исландии замок Фаль за 65 тысяч рублей серебром. И по его заданию архитектор Андрей Иванович Шакеншнейдер, потомок немецких переселенцев в Россию, строит замок в стиле, псевдоготическом стиле. В Эстонии называют сейчас этот замок Кейла Йоа. В нем, кстати, была школа Абвера во Вторую мировую войну, а потом какие-то военные учреждения советской армии. И, в общем, он был превращен в полную негодность, он был абсолютно разрушен почти, но восстановлен русскими и эстонскими бизнесменами в 2014-2018 году и сейчас является таким центром научных приемов, конгрессов и гостиницей высшего класса. Там же и похоронен Бенкендорф, там же и камень на его могиле. Как я уже говорил, в 1937 году Бенкендорф перенес тяжелую болезнь. По всей видимости, что-то типа инсульта. И Модест Корф цинично писал: «Умри Бенкендорф в 1837 году, смерть его была бы народным событием. До такой степени он пользовался тогда общей популярностью, благодаря своему добродушию и тому, что на его посту не делать зла уже означало делать добро. Но он выздоровел и стал при дворе неинтересен». Это не совсем так, опять же, как всегда у Модеста Корфа. Важно, что добродушие, что он не делал никому зла, по крайней мере, старался не делать никому зла, кроме врагов государя. В этом смысле он действительно был ценим, его любили, как ни странно, его современники его любили. Мы в этом сейчас убедимся. Но он не стал неинтересен. Он продолжал быть интересен Николаю Павловичу. Да, конечно, они общались реже. Но он же оставался во главе третьего отдела канцелярии императорской, и общение продолжалось, и дружба продолжалась, и любовь продолжалась. Николай, кстати говоря, дал Бенкендорфу удивительную краткую характеристику, и для мира бюрократии высшей во все века и во всех странах очень важную и очень положительную. «Он никого со мной не поссорил, но многих примирил». Знаете, такая характеристика на самом деле дорогого стоит. Александр Сергеевич Пушкин в своем письме так характеризовал Бенкендорфа: «В сущности, это честный и достойный человек, слишком беспечный для того, чтобы быть злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе». Это он пишет одной из своих знакомых. Опять же, видите, благородство, незлопамятность, честность. Все говорят об этих качествах. Даже Александр Иванович Герцен, уж который, казалось бы, Бенкендорф был ему поперек горла стопроцентно. Тем не менее, вспоминая о Бенкендорфе, былом и думах, он говорит: «Может быть, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог бы сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все. Я готов этому верить, особенно вспоминая выражение его лица. Но и добра он не сделал. На то у него недоставало энергии, воли, сердца». Для Герцена это, слушайте, это максимально положительная характеристика, если речь идет о начальнике вот, государственной полиции высшей. Ну, представьте себе, что какой-нибудь враг Берии что-то подобное написал бы о Берии, или Ежове, или Ягоде, или даже Андропове. Да никогда в жизни. А про Бенкендорф пишет. Это не значит, что он был замечательный человек. Он действительно был легкомыслен, он действительно, в общем, всем в основном занимался фон Фок, он не любил вникать в дела, но все-таки это был человек совершенно другого типа. Он был малообразован, он не имел положительных высоких идеалов, помимо идеала служения, и тем не менее. Между тем, отрицательные стороны Бенкендорфа, и очень серьезные отрицательные стороны Бенкендорфа, были тоже хорошо известны русскому обществу. Вся Россия прекрасно знала о двух его слабостях. Как пишет тот же Корф, а уж он-то знал лучше других: имя его стояло всегда во главе всех промышленных и спекулятивных предприятий. Он был директором всех возможных акционерных компаний и учредителем многих из них. И все это делалось им более от того, что все спекуляторы сами обращались преимущественно к графу для приобретения себе в нем сильного покровителя. В жизни своей он много раз значительно обогащался, потом опять расточал все приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении. Это конец цитаты. Говоря современным подлым языком, ближайший друг императора Николая, пользуясь своим исключительным положением, крышевал бизнес. Причем делал это совсем не бескорыстно и время от времени становился крайне богатым. Но потом опять разорялся и становился бедным. На что же растрачивал шеф жандармов так приобретенные миллионы? Если и последний подарок императора, 500 000 рублей серебром, умопомрачительная в то время сумма, выданная ему на лечение за границей в апреле 1844 года, он был вынужден почти полностью потратить еще в России для покрытия, по крайней мере, самых вопиющих долгов. Проматывал баснословные деньги граф главным образом на женщин. Как пишет тот же Корф при живой и очень почтенной жене, урожденной Захаржевской, ну, вы помните, когда он ее первый раз увидел, он вазу разбил, да? У него всегда было по нескольку гласных любовниц. Личная жизнь человека не так важна, если она не касается государственных дел. Но если она впрямую связана с государственными делами, то, конечно, тогда о ней приходится говорить. А жизнь Бенкендорфа, его отношения с женщинами, к сожалению, были связаны с государственными делами. Уже после удара, второго, видимо, удара 1942 года, апоплексического удара, Бенкендорф добивался любви двоюродной сестры императрицы Александры Федоровны, статсдамы баронессы Амалии фон Крюденер, урожденной графини Лерхенфельд. Это сравнительно молодая дама, 1808 года рождения, была признанной красавицей. И обратите внимание, что Бенкендорф никогда не льстился на женщин, ну, не самого высшего круга. Ему нравились самые-самые. Он, как говорили злые языки, стал возлюбленным знаменитой мадемуазель Жорж, французской актрисы, которая приехала в Россию, которую увлекал сам император Александр I. Еще в начале своей карьеры, он не боялся становиться поперек пути самых высокопоставленных особ. Кстати говоря, и Амалией Крюденер увлекался очень Николай Павлович, который тоже был большой, как известно, любитель женщин. Желая избавить Бенкендорфа от Амалии и себя заодно не унижать, Александр Павлович назначил мужа Амалии, Бенкендорфа, назначил послом в Швецию. Но это не помогло. Великая княгиня Ольга Николаевна, дочь императора Николая, писала: «Служба Бенкендорфа очень страдала от влияния, которое оказывал на него Амели Крюденер, кузина Мамб», то есть кузина императрицы. Как во всех запоздалых увлечениях, было и в этом много трагического. Она пользовалась им холодно, расчетливо, распоряжалась его особой, его деньгами, его связями, где и как ей только этого хотелось, а он и не замечал этого. Это записки дочери императора Николая I, Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской. Книга называется «Сон юности». Это в интересном двухтомнике «Николай I и его время», изданном в 2000 году, они опубликованы. Амалия вызывала любовь многих. Знаменитый романс «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило» Тютчева посвящен ей. Графиня Бенкендорф, то есть жена Александра Христофоровича, признавалась Львову, что Амалия всех их пустит по ветру, что ее муж все свое имущество завещает любовнице. В поездку, ставшую для графа последней, ту самую в апреле 1944 года на Карлсбадские воды, с ним открыто поехала не жена, дожидавшаяся супруга в родовом замке Фаль, а, как пишет аккуратно Корф, одна из прелестнейших женщин петербургского высшего света, жена русского дипломата. Но это именно та самая Амалия Крюденер, жена Александра Крюденера. «Кокетка, – продолжает Корф, – просто любила свои интересы и сперва долго влачила за собой старого любезника, а потом и предалась ему, единственное из того, что он тратил огромные суммы на удовлетворение ее прихоти. Когда состояние здоровья графа резко ухудшилось, он попросил Амалию уехать. Модест Корф пишет, что она просто его бросила и остался на руках дочерей, сестры Дарьи и племянника Константина. Он просил, чтобы его привезли умирать в родной Фаль. Николай Павлович прислал за ним пароход «Геркулес», но по дороге в Фаль Александр Христофорович умер. Перед смертью он просил прощения у жены, просил передать, что он просит у нее прощения за все то, что он ей-то сотворил плохого. Он просил после смерти снять с его руки обручальное кольцо, чтобы она, его жена, его носила. Эту последнюю просьбу супруга Бенкендорфа исполнила. Николай Павлович очень чтил своего друга и распорядился поставить бронзовый бюст графа Бенкендорфа в своем кабинете. Он велел лично передать погребавшему его лютеранскому пастору, а Бенкендорф был лютеранин, чтобы тот упомянул в надгробном слове, что смерть отняла у императора в лице графа ближайшего друга. Нет сомнений, что о слабостях своего друга Николай Павлович был прекрасно осведомлен. И если не увольнял его от ответственнейшей должности до самой кончины в течение двух почти десятилетий, то значит и он не считал эти слабости помехой ни службе, ни дружбе. Как писал Василий Андреевич Жуковский после разговора с императором, он, Николай Павлович, полагает, что Бенкендорф не может обмануться. Несмотря на его и фактически коррупционные действия, и на его, ну, в общем, безобразное поведение в высшем свете, демонстративное поведение в высшем свете, любящий все приличное делать, Николай Павлович все ему прощал. Более того, очень может быть, что на примере своего старшего товарища, граф Бенкендорф был 13 лет старше царя, Николай Павлович и сам учился и вдохновлялся на те сомнительные подвиги, конечно, не коррупционные, но любовные, которыми сам прославился и за которые, как мы потом узнаем, тоже на смертном одре страшно страдал. Так что вот этот друг императора Николая, он действительно очень похож на самого императора. Это не чудовище, как им его часто рисуют, не тупица, не бездушное существо. Это человек, для которого личное удовольствие, личное тщеславие важнее всего. Для императора это слава главы империи. Для Александра Христофоровича слава близкого слуги. Не религиозно-нравственные позиции, не вот этот такой нравственный принцип, что что скажут люди, не волновали ни того, ни другого. Так что в отношении друга мы видим, каков был сам государь. Это такое внутреннее лицо самого царя. А теперь обратимся к другому человеку, к Александру Николаевичу Голицыну, который был ближайшим другом, да, не подданным, а другом императора Александра Павловича. Голицын старше на 10 лет Бенкендорфа. Он родился 8-19 декабря 1773 года. Он происходит из древней русской, не немецкой, аристократической семьи. Его родители – князь Николай Сергеевич Голицын и мать Александра Алексеевна, урожденная Хитрово. Он единственный сын. Через две недели после рождения Александра Николаевича его мать овдовела, отец его умер, и она вторично вышла замуж за майора Кологривого. Поэтому Кологривы – ближайшие родственники князя Голицына. Голицын учился вместе с Александром и Константином Павловичами. Его тоже учил Лагарб, и религии его обучал протоиерей Андрей Самборский, о которых я уже вам рассказывал. В 1794 году он окончил пажеский корпус, и с 1995 года – камер-юнкер при Александре Павловиче. С этого времени пошел обычай ближайшей сердечной дружбы. Часто они обедали вдвоем с Александром, и тогда, и намного позже. Когда Александр стал императором, он вызвал к себе из ссылки, потому что при Павле непонятно за что был сослан Александр Николаевич Голицын, он его вызвал из ссылки и сказал: «Все знают, как ты мне близок, а ты без должности». И вот 21 октября 1803 года его назначает император обер-прокурором Святейшего Синода. В этой должности он был до 17 года, пока не стал министром духовных дел и народного просвещения. Сам Голицын рассказывал Юрию Никитовичу Бартеневу об этом назначении. «Знаю, – сказал мне государь, улыбнувшись, – что сперва тебе покажется дико это новое занятие, но мне совершенно известны твои честные правила, от которых, равно как и от твоей добросовестности, я всего надеюсь доброго». Александр Николаевич всячески отказывался на правах старого близкого друга. Он говорил, что он вообще безнравственный человек, что он в Бога не верит, как он может быть обер-прокурором Синода, что это смешно даже. Это очень не понравилось Александру. Он сказал: «Ну, ты подумай пару дней, а потом опять приходи ко мне». И он хотел посоветоваться со своим родственником Хитрово о этом предложении, но не успел. Александр, когда узнал об этом, сказал ему: «Что ж ты, меня, своего старого друга императора, не слушаешь, а Хитрово хочешь слушать?» Ну, и тогда пришлось соглашаться. Голицын честно рассказывает: «Неверственная школа 18-го столетия пустила глубокие корни в моем сердце. Деизм, который в то время был признаком людей высшего общества и хорошего тона, был, так сказать, моя рациональная принадлежность и составлял все мое верование. Иногда в злоупотреблении своего разума я доходил до таких крайностей, о которых воспоминание поражает меня и доселе горькую справедливую скорбью». Это он все рассказывает Бартеневу в 1837 году. «Иногда в чаду молодого разгулья, в тесном кругу тогдашних прелестниц, я внутренне любил смеяться своей странной случайности. Очень тогда казалось забавно, что эти продажные фрины, ну, если по-простому проститутки, никак не воображали, что у них на этот раз гостит обер-прокурор Святейшего Синода. Милосердный Боже, сколь ты терпелив был ко мне, и сколько раз милость твоя меня щадила! Но если бы тогда пресеклась жизнь моя, что бы тогда было со мною, слепым и несчастным грешником?» Восклицает он через много лет, в 1937 году. О обращении и Александра, и Голицына к вере очень интересно мнение митрополита Филарета. Он совершенно откровенно, тоже на склоне дней, уже в 1958 году, рассказывал об этом, и это только в 1906 году опубликовали в русском архиве. Напомню, что в 1912 году митрополит Филарет был назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии, тогда он был еще архимандритом. И, соответственно, он знал не понаслышке все, о чем он пишет. «Я хорошо знаю постепенность обращения императора Александра к вере. Он получил совершенно философское образование и чужд был вере. Товарищ его детства, князь Александр Николаевич Голицын, тоже не имел ее. Когда император назначил его обер-прокурором, он сказал: „Какой я обер-прокурор Синода? Вы знаете, что я не имею никакой веры. Ну, полно, шалун, остепенишься“. Когда же, – говорил после Голицын, – я увидел, что члены Синода делами занимаются серьезно и не как ремеслом, а с убеждением, то мало-помалу и сам стал серьезнее, почтительнее относиться к делам веры и церкви. Когда через год или два спросил себя, верую ли я, то увидел, что верую, как веровал в детстве, наученный бабушкою. Хотя иностранное и придворное общество так удалило меня от веры, что из всех уроков бабушки остался один – перекреститься, ложась в постель». Филарет продолжает свой рассказ, и это нам важно. Голицын и гофмейстер Кошелёв, вы помните Родиона Кошелёва, старались как-нибудь направить государя и дали прочитать ему на французском книгу, где философским путем доказана необходимость христианства и объяснены главные догматы, хотя ни догматы его, ни оно само не названы по имени. Эта книга произвела на государя впечатление. Но все еще в историческое христианство он не веровал. Когда пришел 12-й год, тут он стал молиться. На дорогу ему, когда ехал в Финляндию на свидание с наследником принцем шведским, Голицын успел дать в руки Новый Завет. По тогдашним там дорогам надо было ехать в дрожках. Государь читал дорогою послания апостола Павла, которые нравились своим учениям. Его, как имеющего направление философское, они пленили. «Да неужели вы прежде в церкви ничего не слыхали?» – спросил его Голицын. «Да в церкви, во-первых, диаконы орут так, что ничего нельзя разобрать, а во-вторых, я тук на ухо». С тех пор принято было им, то есть Александром Павловичем, за правило читать главу из Ветхого или Нового Завета и из Апокалипсиса ежедневно. Так что Апокалипсис прочитывался чаще. Таким образом, мы видим, что Александр Николаевич Голицын, сам будучи вполне известным императору как легкомысленный, я бы даже сказал, развратный человек, про него даже ходили слухи о каких-то гомосексуальных связях, хотя, в общем, это никак не подтверждено и никем. Но, говорю, вот видите, он сам признает, что он ездил там в публичный дом к любовнику, к каким-то женщинам и так далее, и так далее. То есть он знал, что этот человек, ну, мягко говоря, далекий от нравственного совершенства. Но он ему доверил Святейший Синод, говоря, что мне там нужен свой человек. И Александр Николаевич Голицын уверовал, вернулся к вере. Стал много читать духовных произведений и привел к вере императора. Он стал уже ему дорог не как друг его детских проказ и юношеских забав. Он стал ему дорог как человек, который открыл ему Евангелие, дал ему Евангелие, объяснил ему Евангелие. Именно Александр Голицын стал человеком, который помогал императору Александру вникнуть в священный текст. Не митрополит Филарет, а именно Александр Николаевич Голицын. Представляете, как верующий человек мог полюбить друга детства, который, будучи таким, как он в юности, прежде чем он, стал глубоко верующим человеком. Вот почему он оказался не подданным, а другом. И именно поэтому уже Голицын в 2010 году назначается главноуправляющим иностранными исповеданиями, в 2016 году министром народного просвещения, кстати, с 2006 года он член Императорской академии наук, в 2017-2024 годах министр духовных дел и народного просвещения, с 2010 года член Государственного совета до конца жизни. Он с самого начала является крупнейшим в России филантропом. Когда было создано 16 мая 1802 года императорское человеколюбивое общество императором Александром, он почти сразу становится его главным попечителем. А это ведь крупнейшая организация по оказанию помощи нуждающимся в России. Ее оборот был до 1,5 миллиона рублей. Помощь единовременно оказывала за 150 тысяч человек. Это сложнейшая организация, прочтите о ней специально. Это мощнейшая филантропическая организация. Первоначально называлось благодеятельное общество, потом императорское человеколюбивое общество. Ее основателем были известные вам Герасим Павский, Дмитрий Блудов, менее известный, но тоже интересный человек, сенатор, барон Фитингофф-Шель, знаменитый академик-ботаник, и Александр Николаевич Голицын, который ее возглавлял. Эта организация существовала до 1918 года, была упразднена большевиками, и все ее средства конфискованы, а человеколюбие больше не вспоминали. В 1819 году при активном участии Голицына было создано попечительное о тюрьмах общество, которое возглавил его ближайший соратник Гавриил Степанович Попов. В 1921 году его, Голицына, император ввел в Сибирский комитет как члена правления для того, чтобы руководить образованием народов Сибири, не только русских, но и инородцев, мусульман, буддистов, шаманистов. То есть это человек, который занимал очень серьезные позиции. Он был активным сторонником создания Санкт-Петербургского университета и Ришельевского лицея в Одессе. И поэтому несправедливо звучат стихи молодого Пушкина, написанные где-то между 17-м и 20-м годом. «Вот хвостовый покровитель, вот холопская душа, просвещение губитель, покровитель бантыша. Напирайте Бога ради на него со всех сторон, не попробовать ли сзади, там всего слабее он». Это гадкое стихотворение, безусловно, гадкое. Оно намекает на гомосексуальные склонности Голицына. И были ли они, не было ли их, какое нам дело? Ни разу и никогда они не скандализировали общество. Так мне кажется, что их особо и не было, но, может быть, разве что в молодости далекой. Слухи ползли по русскому обществу. И почему намекают? Потому что вот этот Бантыш Каменский, сотрудник Министерства иностранных дел, был известным на весь Петербург, как бы мы сейчас сказали, геем. Да? И покровитель Бантыша, напирайте сзади и так далее. Но это вот такая вот, я бы сказал, подлая форма обращение к выдающемуся мудрому человеку. А что касается Александры Петровны Хвостовой, да, то тут совсем глупо, потому что это племянница Хераскова, Михаила Хераскова, знаменитая писательница, которую писали во Франции, содержала блестящий литературный мистический салон в Петербурге. Его посещал и Дмитрий Блудов, и граф Жозеф де Местер. Она писала прекрасной карамзинской прозой сама, такие сентиментальные произведения. Понятно, что как она была мистически одаренной женщиной, ей в этом смысле покровительство, уже не молодая, она 68-го года рождения, ей покровительствовал Голицын, бывал у нее в салоне, ну и что? Ну и что? И 20-летний, а то и 18-летний Пушкин позволяет издеваться над князем Голицыным. Действительно, князь Голицын увлекался всяческой мистикой, причем был очень наивным человеком. Он верил всему, что казалось ему мистическим откровением. Когда кто-то говорил, что вот он имеет видение, он слышит голоса, князь Голицын с удовольствием его приглашал, слушал, беседовал с ним, потому что сам имел видение, потому что сам имел откровение. И он верил каждому, он был, в этом смысле, наивный человек. И многие люди, тот же Магнитский или Рунич, или архимандрит Фотий, эксплуатировали эту доверчивость, духовную доверчивость. Будьте как дети, вот он и был как дитя в этом смысле. Очень характерную дал ему характеристику известный уже нам Чистович, автор книги о русской Библии. Она опубликована в «Христианском чтении» за 1872 году. Он пишет, что, любя Христа, Голицын не видел разницы между православной церковью и сектами. И это, конечно, беда. И то, что он заставлял архиереев печатать и распространять в своих епархиях произведения там совсем не православных мистиков, ну, это, по крайней мере, сомнительное дело. И вы знаете, что это дело в свое время и стоило ему в конечном счете должности министра народного просвещения и двойного министерства. Об этом я в свое время подробно рассказывал. Но он, как пишет Чистович, побудил в высшем обществе стремление к глубокому размышлению над писанием, над предметами веры. Он открыл высшему русскому обществу во многом духовный путь. Понятно, что молодой Пушкин, который в это время увлекался афеизмом, как он сам пишет, этого ни оценить, ни понять не мог. Позднее Фотий утверждал, что Голицын и император сознательно готовили революцию и поэтому наводнили все университеты революционной литературой антиправославной. Но это, безусловно, бред самого Фотия. Об этом пишет в предисловии к письмам Голицына к Фотию в «Русской старине» в 1882 году, в 33-м томе. Совсем иначе и до конца Александр Николаевич, хотя он и был отстранен в 24-м году, да, 15 мая от руководства двойным министерством, министерство было упразднено, и министерство просвещения возглавил адмирал Шишков, а он остался только министром почты. Все равно Голицын оставался ближайшим другом императора, доверенным его лицом. Вместе с митрополитом Филаретом он был тем человеком, кому было доверено завещание императора, где он передавал престол своему брату Николаю Павловичу. То есть это был самый близкий ему человек до последних дней жизни. И это очень ценил Николай Павлович. Как писал потом историк, великий князь Владимир Михайлович, в «Князе Голицыне» Николай Павлович ценил вернейшего друга своего семейства. Он перестал играть важную государственную роль, хотя был членом важнейших секретных комитетов и советником Николая Павловича, но тем не менее он исполнял важные придворные правительственные обязанности в Петербурге. В 1939-1941 году даже был председателем Государственного совета. Вы помните, что Николай Павлович очень внимательно, очень, я бы сказал, заботливо относился к ведущим деятелям Александрова царства, и князю Кочубею, к Новосильцеву и к Голицыну. Я должен сделать здесь оговорку, что, к сожалению, сам Александр Николаевич Голицын в своих вот воспоминаниях довольно жестко, я бы сказал, даже некрасиво пишет о других соратниках Александра I. Ощущается ревность, ощущается заведомо вот ревность, что он любил кого-то другого, кроме меня. Поэтому о князе Адаме Чарторижском он рассказывает просто баснословные гадости, что он и незаконный сын князя Репнина, а не своего отца, князя Адама Чарторижского, что Новосильцев вообще там пьяница и до последних дней там гуляка, ну, в общем, Строганов просто не очень умный человек, но все это, конечно, не неправда, или, если угодно, даже где-то и правда, но приличные люди об этом никогда не говорят, потому что это, как я говорю, на общественно-политическую жизнь страны никакого влияния не оказало, и Новосильцев, и Кочубей, и Строганов, пока он был жив, исполняли свои обязанности тщательнейшим образом, и действительно не за страх, а за совесть, но здесь просто ревность, вот эта ревность, вообще я её встречал очень часто среди современных кремлевских вельмож, это постоянное желание сказать о другом плохо, в бюрократической среде отвратительно качество, и те, кто им не обладают, те, кто его в себе обуздывают, это достойнейшие великие люди. Вот, к сожалению, Александр Николаевич при всех своих достоинствах, при всей своей вере этого обуздать в себе не смог. Но, тем не менее, тот же Модест Корф, который достаточно строг к людям, он говорит о князе Голицыне, что он всегда имел одни добрые намерения, действовал по убеждению и совести, более же всего был в истинном высшем значении слова «человек добрый». Родная сестра князя, ну, единоутробная, Калагривова, вскоре после смерти брата писала секретарю и преданнейшему другу Голицына Попову: «Я не сомневаюсь, что Господь примет его в свои объятия. Вся жизнь его была молитвой и благие дела. При телесных страданиях он не роптал, считая себя великим грешником. Это правда. Вся жизнь его была живая проповедь. Нам остается просить у Господа во всем быть ему подобными. Я думаю, что это достаточно объективные слова. В начале 1942 года он подал в отставку со всех постов и попросил Николая Павловича разрешения удалиться в свое крымское имение. Он его строил в Гаспре в 1831-1836 годах специально для отдыха в старости. Это имение, как я уже упоминал, Александрия. Его строил тот самый архитектор Уильям Гунт, который построил и Алупкинский Воронцовский дворец. Площадь дворца, на удивление, мала – 144 квадратных метра. Это небольшое здание. В этом дворце, купленном позднее Левашовым и потом перешедшем графине Софье Владимировне Паниной, Лев Николаевич Толстой в 1901-1902 годах писал своего Хаджи Мурата, а в годы Гражданской войны в этом дворце жил Владимир Дмитриевич Набоков, отец писателя, с семьей, в том числе и с сыном Володей. Ныне, конечно, этот дворец давным-давно национализирован, еще в 1922 году, передан сейчас после присоединения Крыма к России таможенной службе и находится в ужасающем состоянии. Ужасающем состоянии. Так что это один из примеров того, как печально то, что место восстановления прав собственности, а можно было бы его снова, безусловно, передать потомству Паниных, его просто доламывают вместе с парком, в котором он находится. Что же касается князя Голицына, то он писал Николаю: «Подобно древним нашим боярам и князьям, которые перед смертью, отлагая всякое житейское попечение, постригались в монашество, я, хотя и без клобука и схимы, хотел бы оставить весь окружающий меня Петербурге блеск, чтобы перейти в уединение». Приводя эти слова, перекладывая их в третье лицо, Модест Корф пишет, что это уединение равняется любому монастырю. Ослепнув, зрение вернулось к нему за несколько недель до смерти стараниями киевского хирурга профессора Владимира Караваева, князь проводил дни в слушании Библии и иных религиозных книг, а также сочинений по русской истории, в пеших и в экипаже прогулках по чудесным крымским прибрежьям, в беседах с редкими гостями. Умирая, он спокойно отдал все распоряжения, в том числе велел передать императору Николаю и его семье дорогие реликвии, доставшиеся ему от Александра Павловича. Передавая Николаю Павловичу старинно-золотой крест-мощевик, святыню князей Голицыных с конца XVII века, он напутствовал царя специальной запиской: «Я молю Господа Иисуса Христа, да послужит сей крест государю-императору Николаю Павловичу щитом против его видимых и невидимых врагов, и да почиет на главе его и в сердце Святый Дух для внутреннего его возрождения». Вот именно возрождение желал мудрый старый Голицын русскому царю, который в это время, к сожалению, шел не по восходящей, а по нисходящей. В сравнении с Бенкендорфом князю Голицыну, когда он ушел на покой, было определено очень небольшое содержание – 12 тысяч рублей в год. Единовременная выплата на дорогу в 10 тысяч. Но князь не роптал. Вы помните, что Бенкендорф 500 000 было выдано на его последнее лечение. Но князь не роптал. Более того, он окончил дни со скромным достатком, не в долгах, и еще умудрился поддержать сестру и отблагодарить близких ему помощников несколькими тысяч рублей каждого. На крышку своего гроба, обязательно скромного, без серебра и позолот, мое грешное тело того не стоит, князь против обычая времени и сословия просил не класть ни шляпу, ни шпагу, но только прикрепить распятие. Похоронен Александр Николаевич Голицын, по собственному его желанию, был в древнем монастыре Святого Георгия близ Балаклавы. Смерть его действительно была непостыдной и мирной, как просит об этом в Евтинье христиане. Нескромная жизнь князя в новое царствование, ни смерть, ничем не бросили тень на его царственного друга. Царь Александр и князь Александр оказались достойны друг друга. Они жили при всех слабостях, которых было немало и у одного, и у другого, они жили ценностями высшего порядка, ценностями нравственными и религиозными, чем весьма отличались и от графа Бенкендорфа, и от императора Николая Павловича, которые жили ценностями совсем другими. Так вот жили и так закончили свою жизнь два самых близких человека к двум братьям русским царям. И из этих двух историй, возможно, мы лучше понимаем эти два царствования.